Глава 184. Посыльный, которого звали Ралпи, отказался покидать лагерь армии. В принципе, никто против не был. Парнишка оказался вполне себе своим человеком, еще и саблей неплохо умел орудовать, так что быстро влился в офицерский коллектив. Ситуации способствовало еще и то, что последние годы он буквально жил песнями о лунной армии и не собирался расставаться с возможностью побыть у одного костра со своими героями. Армия поднялась на второй день после его приезда. Горячо и слезно простились с селянами. Не все, конечно. Некоторые балиумцы и даже лидусцы, нашедшие здесь свой новый дом, остались. Таким Хаджар распорядился выдать годовой оклад и выделить им боевой штандарт армии, оружие и броню. Несколько сотен оставшихся у подножия гор солдат провожали своего генерала скупыми мужскими слезами. Еще долго они смотрели вслед уходящей армии, отдавая честь образу безумного генерала, который навсегда останется с ними. По мере того, как армия подходила к границам с Лидусом, от нее отсеивались люди, спешившие вернуться домой. Недавние крестьяне, фермеры, ученые, ремесленники, рядовые солдаты. Они спешили обнять матерей и отцов, приласкать жен и поднять на руки подросших детей. А еще отнести весточку семьям погибших товарищей. Все они также получали штандарт, забирали с собой броню и оружие и годовой оклад. Денег в разграбленной казне секты было, мягко сказано, немало. Хаджар же, будучи человеком скромным, много себе не взял, и все остальное собирался оставить для армии. За неделю миллион человек превратился в 600. 130 тысяч выживших лидусцев и 430 балиумцев. Они стояли в ущелье, где когда-то, казалось бы, в другой жизни сражались зуб дракона и лунная Лин. Это было место их встречи. Когда-то грозных врагов, теперь же товарищей, прошедших страшные битвы и невзгоды. Вместе они сражались и помогли друг другу выжить. От каждой армии вышло по офицеру. Лергон, приобретший за это время несколько новых жутких шрамов, но, как ему казалось, куда важнее, он обрел друга и «мой генерал», отдал честь старый офицер, в горле которого в этот момент застрял ком. Хаджар покачал головой и вместо того, чтобы принять салют, протянул руку. «Мой друг», — произнес он. Лергон шмыгнул носом, слишком уж резко кивнул и сдавил протянутую ладонь. «Живи свободно, генерал Хаджар», — произнес он. На небе светило солнце, яркое, полуденное. Почти такое же, как и в тот день, когда высокие скалы сотрясал грохот битвы, ставшей сперва песней, а потом уже и легендой. Тень, отброшенная облаком, почему-то напомнила скрещенный меч и копье. Собственно, их Хаджар, как и собирался, действительно оставил в этом ущелье. Он воткнул их в скалу, а Сера позаботилась о том, чтобы скрепить их заклинаниями. Теперь никто и никогда, если он, конечно, не был истинным адептом, не сможет вытащить их из скалы. Ущелье лунного дракона, так теперь будут называть это место. «Умри достойно, генерал Лергон», — кивнул Хаджар. Они постояли молча несколько мгновений и разошлись. Когда Хаджар, все еще опирающийся о деревянный посох, почти добрался до своих людей, то за его спиной будто бы прогремел взрыв. Он обернулся и понял, что зря. Сердце предательски дрогнуло, когда полмиллиона человек дружно вскинули в небо кулаки и хором закричали. Без слов и смысла, но таков был боевой клич их армии. Хаджар ответил тем же, и теперь уже не одна, а две армии разошлись по разные стороны от границы. Хаджар стоял около повозки, в которой когда-то добирался до хребта Синего Ветра. Собственно, кроме этой самой повозки, они с Неро и Серой ничего больше не взяли. Оставили шатер и палатку, служившие им домом. оставили созданную ими библиотеку, оставили броню, карты, какие-то небольшие безделушки-артефакты. С собой решили брать только то, что принадлежало им по праву. Никто не хотел оставаться обязанным генералитету. Хаджар стоял в потрепанных, тысячу раз заплатанных старых одеждах. На его ногах вновь вместо стальных ботинок были надеты плетеные лапти, обмотанные серыми тряпками. Вместо шелкового пояса — красная веревка с прикрепленной к ней горлянкой. Разве что волосы теперь скреплял не дешевый шнурок, а шелковая ленточка. За пазухой мирно посапывала Азрея, а на груди покачивалось кольцо патриарха. Он пока так и не выяснил, как его открыть. Да-да, именно открыть. По словам Серы, Хаджару достался в качестве артефакта ни много ни мало, а пространственный артефакт. Вот только как им пользоваться, ни она, ни он не знали. Неро и Ралпи, вызвавшиеся поехать в столицу вместе с генералом, загрузили в телегу последний тюк. В это время Сера горячо обнималась с Туром, Лиан и главным лекарем медвежьего отряда. Почему-то только сейчас Хаджар понял, что так и не спросил имени столько раз лечившего его ученого. «Мой генерал!» — отсалютовала Лиан. И, как и в случае с Лергоном, Хаджар не принял салюта и просто покачал головой. Он, игнорируя опешившую Лиан, снял с шеи медальон. «Возьми, он твой». «Но мой генерал, вы же вернетесь обратно из столицы и...» «Не вернусь», — перебил Хаджар. Он мог бы назвать ей настоящую причину, по которой действительно не вернется, но... «Генералитет не позволит мне этого сделать, Лиан. Я не слишком эгоцентричен, но даже мне понятно, что с такой поддержкой армии ни чиновники, ни король не будут чувствовать себя в безопасности, пока я нахожусь в должности». «И что теперь?» «Теперь? Теперь ты поведешь за собой лунную армию к новым победам, а я постараюсь помочь вам из столицы, чем смогу». Неру помог Сере забраться внутрь повозки, Ралпи запрыгнул и сам. «Давай побыстрее», — поторопил Неро, уже успевший попрощаться со своим отрядом. «Не хочется давать чинушам повод закидать нас камнями, если мы опоздаем». Для расставания выбрали невысокий холм вдали от лагеря. На небе почти не светили звезды, а луна спряталась за облака. Не было нужды в очередном рауте высокопарных речей, и все хотели сделать тихо и быстро. «Прощай, Лиан». «Прощайте, мой генерал», — кивнула лунная Лиан. Хаджар посмаковал это прозвище и понял, что, наверное, так должно было быть изначально. Он поднялся на козлы и Неро стеганул лошадей, разворачивая повозку в сторону главного тракта страны. «Дорога монахов», — так, кажется, ее называл Южный Ветер. Странно, но Хаджар за все годы так ни разу их и не встретил, монахов. Когда заскрипели колеса, когда повозка уже почти скрылась во тьме, внезапно за спиной будто расцвело новое солнце. Неро затормозил, а Хаджар приподнялся над крышей повозки и посмотрел в сторону лагеря. Каждый из 170 тысяч в полном обмундировании встал в военное построение. Канониры выкатили пушки, лучники положили стрелы на тетивы. Били бой барабанщики, пехота стучала оружием о щиты. Развивались на ветру боевые штандарты, а по центру стоял самый большой из них с изображением медведя. «Генерал Хаджар!» — грянул гром. «Генерал Хаджар!» Хаджар не сразу, но вскинул в небо кулак. «Генерал Хаджар!» — ответили ему тысячи голосов. Повозка скрылась во тьме. Но еще несколько часов воины стояли, смотрели во тьму и провожали своего генерала. «Генерал Хаджар! Генерал Хаджар!» Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.